Аннет отдала газету Жорж и попросила: «Прочти». Жорж протянула газету Ване. Ломким мальчишеским голосом Ваня, торопясь и запинаясь в конце фраз, глотая слюну, стал читать. Читал он с ребячески напыщенными интонациями, и сквозь его непритворное волнение пробивалась радость. Жорж молчала, потупив голову, неподвижная, как изваяние. Аннет, чтобы лучше слышать, закрыла глаза. Она слышала гудение самолета. Итальянская антифашистская газета, выходящая в Париже, опубликовала завещание Сильвию, которое он опустил в почтовый ящик в Ницце за несколько минут до перелета на тот берег. Он предвидел смерть, он возвещал о ней, он искал ее. Своей жертвой он хотел искупить позор и зажечь пламя в сердцах народа Мадзини. Он повторил те самые слова, которые она сказала ему. Почему так бедна героизмом земля, которая была землею Рисорджименто? Потому что она ждет, чтобы ей показали пример самопожертвования, добровольного самозаклания, ждет кровавой росы, предвестницы пурпурного рассвета. О, жадные до жизни молодежь, твой долг отказаться от жизни, отречься от надежд, радости и горести, от своего будущего, отдать их как искупительную жертву. Освобождает не убийство, а жертва, и бросить тирану в лицо вызов своей смертью, значит сразить его вернее, нежели нанести удар этому псу, дрожащему от страха в своей конуре. Восстань, народ, ты сам не знаешь своей мощи. Даже без боя, просто скрестив руки на груди, ты скажешь «нет», и тиран падет. Самолет бросил этот клич над тем самым форумом, где Цицерон заклеймил Антония, а тот убил Цицерона. Самолет исчез в ночи, преследуемый стаей коршунов с остальными крыльями. С тех пор его больше не видели. Ваня кончил чтение. Им хотелось поговорить, но молчание женщины его смутило. Он заговорил, ему не ответили. Несколько минут спустя Аннетта произнесла, не поднимаясь с постели: «Идите спать, дети». Жорж встала, и они ушли к себе, так и не зажигая лампы. Ваня лег. Жорж заперлась в своей комнате. Жаркая тишина наполнила дом. Леса молчали, и вот в мерцании летней ночи поплыла песня скрипки. Аннетта и Жан слушали, затаив дыхание. Сначала песня продвигалась вперед неуверенно, останавливалась, прежде чем ответить на какой-то вопрос. Ждала, снова шла, снова ждала, потом осмелела, будто узнала знакомую дорогу, вернулась к первой фразе и довела ее до конца. В плавных ее звуках не чувствовалось грусти. И вскоре мелодия, четкая до ноготы, ритмически покачивающаяся, как ветка, вдруг расцвела вариациями, молодыми, светлыми, смеющимися точно вишневые деревца по весне. Скрипка замолкла. Ваня мирно спал, положив под щеку ладонь. Жорж разделась в темной комнате. Ее тело пылало, а душа была светла. Напряжение разрядилось. Она не пыталась понять то, что происходило в ней. Скрипка выполнила за нее эту работу. Все разрешилось. Все было хорошо. Она уснула, спокойно и ровно дыша. Аннетта снова в который раз бодрствовала. Но на этот раз она бодрствовала не напрасно. К ней должен был прийти гость. Она думала о своих убиенных сыновьях, о Марке, о Сильвио, агнцах Божьих. Она принесла себя в жертву. Она принесла их в жертву. Напрасно она старалась оправдаться, найти в услужливой памяти доказательства того, что ничего им не говорила, никуда их не посылала, что действовали они помимо нее. Она хорошо знала, что сама породила этот жертвенный порыв. Под взглядом ее глаз, уже прозревших их путь, прежде чем они сами его осознали, эти двое детей, эти две бурные души, чуть ли не против воли пошли под нож. Не своими и собственными руками она возложила их на жертвенный алтарь. «Бог Исаака, ты, который спас его, ты не спас моих детей. Тебе нужны были эти жертвы. Теперь ты доволен?» Но Бог щелкал, она знала это. Она знала, что он ждет следующих. «Кого же? Кого? Всех, кто есть у тебя. Всех твоих». Напрасно она старалась закрыть глаза. Она знала, что этот мальчуган, который спит в соседней комнате, во власти своих дневных игр и грез, это взрослая, веселая и здоровая девушка, потешавшаяся над страстями мира и возвышенными идеями, пойдут прямо под выстрелы, на поле завтрашнего дня, так же, как и та старшая русская ее дочь, которая добровольно вступила в ряды великой армии.